На работу Влада приехала в приподнятом настроении. Во-первых, ее, как руководителя, не могло не радовать, что сотрудники компании опять оказались на высоте. Благодаря Белову больнице удалось избежать больших проблем с дорогостоящим оборудованием, которое, установленное на некачественное основание, могло как минимум не работать, а как максимум выйти из строя. Во-вторых, она сама смогла быстро и эффективно придумать, как минимизировать неприятные последствия, и ее строительная бригада спасения уже выехала на объект, вследствие чего отставание от сроков становилось не таким уж катастрофичным. В-третьих, Владимир Радецкий точно оценил ее профессионализм по достоинству, а его мнение, чего скрывать, было для нее важным. Ну и в-последних, его поведение подпитывало во Владе какие-то смутные надежды. На что? Она и сама не знала. Рабочий день был в самом разгаре. И офис гудел, как деловитый улей. Проходя по коридору, Влада заглядывала в открытые двери, здороваясь. И, наконец, дойдя до своего кабинета, бросила серую шубку на подоконник, немало не заботясь о мехе, села в свое кресло, крутанулась в нем, будучи не в силах сдержать эмоции. «Школьница? Как пить дать школьнице?» В кабинет зашла ее личная помощница Ксюша. Лицо у нее было встревоженным, и это казалось странным. Ксюшу все знали как хохотушку и неутомимого оптимиста. Она умела изыскивать крупицы хорошего даже в самых трудных ситуациях и не хмурилась почти никогда. «Что случилось, Ксюндель?» — спросила у нее Влада ласково. В ее внутреннем мире все было так хорошо, что, казалось, никакие грозовые тучи не в состоянии его омрачить. «Владислава Игоревна, мне кажется, что у нас в офисе был обыск». «Что?» «Да, я почти уверена, что у нас кто-то что-то искал». «Кто? Когда?» «Мне кажется, что в выходные, но тут я могу ошибаться», — с неуверенностью в голосе сказала Ксюша. «Скажите, вы когда вчера пришли, ничего странного не заметили?» «Нет». Придя в понедельник на работу, Влада не заметила ничего необычного. Она, в отличие от Радецкого, относилась к первому дню рабочей недели совершенно спокойно. Вчера у нее были переговоры с поставщиками, потом она ездила на строительство нового здания и в офисе появилась только после обеда, где все было как всегда. Правда, она не смогла найти папку с договорами, оставленными еще в четверг на столе, но была уверена, что это Ксюша их переложила. Спросить об этом у помощницы она не могла, потому что та отпросилась на пятницу и понедельник, чтобы съездить проведать заболевшую маму. Но документы были несрочными, поэтому Влада не стала звонить девушке, решив дождаться ее возвращения. Вот, дождалась. «Ксенечка, объясни, что ты имеешь в виду?» — попросила она, все еще не испытывая ни малейшей тревоги. «Владислава Игоревна, все документы в вашем кабинете лежат не так, как я их оставила в четверг. Ящики в столе местами поменены. Папки в шкафу стоят не в той последовательности». Влада оторопело смотрела на девушку. «Папки? Ящики?» Она машинально вытащила нижний ящик выкатной тумбочки, расположенной под приставкой к ее рабочему столу справа от кресла. В нем лежали запасные колготки, прокладки, крем для рук и прочая чисто женская дребедень. Сейчас в ящике помещались карандаши, ручки, линейка, дырокол, калькулятор и вообще все то, чему полагалось находиться в самом верху. Она проверила все остальное. «Да, все три ящика находились не на своих местах. Вы что, вчера этого не заметили?» — спросила Ксюша. «Или это за сегодняшнюю ночь случилось?» «Понятия не имею, когда это случилось», — призналась Влада. «Я вчера в стол не лазила. Но то, что нет папки с последними договорами, я заметила, думала, что ты их зачем-то унесла, но звонить не стала, не хотела тревожить». «В том-то и дело, что я ничего никуда не уносила», — вздохнула Ксюша. «Владислава Игоревна, я, конечно, понимаю, что бардак на столе — часть вашего фирменного стиля, но не настолько же, чтобы не заметить, что в вашем кабинете кто-то рылся». «Что ж, видимо, настолько. А еще надо признать очевидное. Последние 5 дней она до такой степени не в себе, что не замечает даже того, что находится перед самым носом. А все потому, что витает в империях. Нет, надо решительно взять себя в руки. «Ксюша, как ты считаешь, что-то пропало?» — спросила она у помощницы. Та пожала плечами. «Насколько я могу судить, нет. Я все папки нашла. Но кто-то что-то искал, это точно. Владислава Игоревна, вы понимаете, что?» «Нет, не понимаю», — сказала Влада. «Вот только домой ко мне тоже кто-то влез и что-то искал». «Что? Когда?» «В пятницу вечером, когда я с собакой гуляла». «А в квартиру как попали?» «В ресторане у меня, похоже, ключи из сумки вытащили». «Не на совсем, разумеется. Я их под столом нашла». «Но слепки снять могли успеть. Из домашних ключей и с офисных». «Да вы что? А сигнализация?» «Да не ставила я квартиру на сигнализацию, пока с собакой гуляла. Теперь-то, конечно, даже на ночь включаю. Мало ли что». Договаривать фразу она не стала, ошарашенная внезапной мыслью. Офис, в отличие от квартиры, на сигнализацию ставился всегда. Уходя в пятницу с работы последней, она сама это сделала. Получается, что злоумышленник, чтобы проникнуть внутрь, должен был снять офис с охраны, а для этого назвать свое имя и фамилию. Далеко не у всех сотрудников медсистем было такое право. На всякий случай она тут же позвонила в охранную фирму, чтобы проверить свои догадки. Нет. В неурочное время никто не звонил, и офис с охраны не снимал. Система тревоги тоже не срабатывала. И как это, простите, понимать? Ладно, бог с ним, с этим позже разберемся. Вот Паша Белов немного освободится и обязательно покумекает над внезапной загадкой. Пока же надо думать о том, что неизвестный злоумышленник устроил настоящую охоту, зачем-то принадлежащим ей, Владиславе Громовой. Понять, что это, было не просто интересно, а жизненно важно. Вот только никаких предположений у Влады и близко не имелось. Внезапно ей вспомнился Олег Тихомиров, встреченный на парковке ресторана. Мог он таким образом мстить Владе за вскрытые махинации с баритовым бетоном? Теоретически мог. Но глупость подобного решения казалась очевидной. Никаких плюсов такое поведение не давало. Да и искать в офисе и квартире Влады в этой ситуации Олегу Палчу было нечего. Или это все-таки не он? «Ладно, Ксюша, ничего страшного не произошло. Давай работать. И, пожалуйста, ребятам ничего не говори. Не хочу, чтобы в офисе паника поднялась. Ладно?» «Да, хорошо. Тем более, что побывали только у вас в кабинете. Больше нигде ничего не тронули». «А это ты откуда знаешь?» «Поспрашивала у ребят». «Аккуратно, не волнуйтесь», — добавила Ксюша, увидев, как у Влады изменилось лицо. «Сказала, что вы папку потеряли. Этому, как вы сами понимаете, никто особо не удивился. Я спросила, нет ли где следов, что вы за чьим-то столом сидели и папку оставили, или еще что. Все сказали, что нет, все на своих местах». Влада улыбнулась легкой язвительности, звучащей в голосе помощницы. У нее действительно была дурацкая привычка, садясь за чей-то стол, перекладывать на нем какие-то мелочи. Она знала за собой этот недостаток и старалась следить за собой, но все равно машинально к чему-то прикасалась. У того, что произошло, было еще одно объяснение. Но оно Владе категорически не нравилось. Так сильно, что она даже озвучивать его не хотела. «Владислава Игоревна, а мог кто-то из наших искать что-то в вашем кабинете? Еще в пятницу или вчера? Меня же не было 2 дня, а вы наверняка куда-то из офиса уезжали». «Что ж, умница, Ксюша, в отличие от Влады, осмелилась задать самый неприятный вопрос вслух. Влада действительно отсутствовала часть дня в понедельник, а в пятницу провела в офисе весь день, но выходила на склад, чтобы лично проверить пришедший груз. Сколько ее не было? 40 минут точно». «Действительно, любой из сотрудников мог забраться в ее кабинет, потому что в отсутствие Ксюши никто другой, скорее всего, этого бы даже не заметил». Да и объяснение, почему кто-то из своих очутился в кабинете директора, найти было вовсе несложно. «Мог, Ксенечка», — сказала она. «Мне стыдно, но я действительно не заметила, что тут кто-то копался. Ни в пятницу, ни вчера». Ксюша смотрела на нее недоверчиво. «Но вы же на работе были». «Голова была другим занята», — честно призналась Влада. «Ладно, Ксюш, замнем для ясности. Может, кому-то из ребят были деньги срочно нужны, вот и искали. Или, вон, прокладки. Ничего же не пропало». «И дома у вас тоже искали прокладки?» — язвительно сказала помощница. «Может, в полицию сообщить? Это уже преследование получается». «В полицию сообщать не станем», — решительно заявила Влада. Ей было тошно от мысли, что в ее кабинете шуровал кто-то свой. «Ксюш, ты еще спроси у ребят. Вдруг, пока меня не было, кто-то из посторонних заезжал. Такое же тоже может быть». «Ладно, спрошу», — кивнула девушка. «Но вы все-таки будьте повнимательнее, Владислава Игоревна, и поосторожнее. А то не нравится мне все это. Совсем не нравится». В этом чувстве Влада со своей помощницей была ой как солидарна. Вокруг медсистем и ее лично происходило что-то нехорошее. Словно ядовитый туман с болота наползал, скрывая привычные очертания жизни и неся удушающий газ, в котором можно было задохнуться. Как ни странно, все неприятности начались именно в тот момент, когда в ее жизни внезапно появился Владимир Радецкий. Понятно, что лично он был ни в чем не виноват, но совпадение настораживало. Все, чего Влада Громова добилась в жизни, было результатом ее неукротимой воли, твердости характера и умения сосредоточиваться на главном, том, что действительно важно. Сейчас, в состоянии регулярной переписки с главврачом областной больницы, а главное, в ее ожидании, она теряла сосредоточенность, волю к победе и какие-то важные смыслы, на которые опиралась ее жизнь. Так, с этим все понятно. Если эти странные, так щекочущие нервы отношения во вред делу всей ее жизни, значит, никаких контактов, кроме деловых, не будет. Придя к такому выводу, Влада отпустила Ксюшу и решительно достала телефон. «Привет», — сказала она, когда на другом конце провода ей ответили. «Женюсик, у меня поменялись планы. Давай пообедаем вместе». «Хорошо. Выезжаю. Через полчаса жду тебя в Буррате. Заодно и с тем, что будем делать вечером, определимся». От принятого решения отчего-то было тошно, словно Влада съела что-то несвежее. Вытащив из тумбочки ящики, она составила их в правильном порядке, затем, глядя в зеркальце, тщательно накрасила губы. Интересно, ее искушающее серое платье и чулки на стройных ногах понравятся Женюсику, хотя он никогда не обращает внимания на то, как Влада одета. Положа руку на сердце, он обращает внимание только на то удовольствие и тот комфорт, который она в состоянии ему обеспечить. Настроение внезапно испортилось так сильно, что ехать на обед расхотелось чуть ли не до слез. «Приняла решение. Действуй», — сквозь зубы сказала она себе. «Ты всегда так жила. Ничего же не изменилось». Подстегивая сама себя, она все-таки поехала на обед и томилась все полтора часа, выслушивая жалобы Женюсика на затирающее его начальство и нескончаемые интриги в коллективе, наблюдая, как он жадно ест суп, дуя на ложку, отчего капли летят во все стороны, обгрызает утиную ножку, держа ее короткими, похожими на сосиски, пальцами, по которым стекает жир вперемешку с брусничным соусом. Господи! И как она раньше не замечала, какие у ее любовника некрасивые, суетливые руки! От слова «любовник» мысль метнулась к предстоящему вечером свиданию. И Влада вдруг ощутила такой мощный, внезапно накативший приступ тошноты, что отбросила вилку и начала мелкими глотками быстро-быстро пить заказанную ею газированную воду с лимоном. «Так на вечер какие планы?» — уточнил Женюсик, сыто откинувшись на спинку стула и слегка икнув. Ты меня из гостиницы заберешь, и мы в ресторан съездим? Или мне к тебе приехать, а твоя домработница сготовит что-нибудь на быструю руку? Лично я за второй вариант. Быстрее будет, что-нибудь закинем себя и в койку, а? Как тебе?» Как по ней так звучало отвратительно. «Какие у тебя планы на вечер, я не знаю», — сказала Влада мрачно. «А в моих планах приехать домой, погулять с собакой и посмотреть сериал без тебя». «Как это?» — не понял Женёсик. «Лад, я же только на одни сутки приехал, я завтра уеду». «С катертью дорога. Платочки белые, как говорится, вот только глаза не печальные». «Лад, у тебя что, критические дни?» «Так не должно вроде, я считал». «Считал он». Влада вздохнула перед неизбежным. «Меня Владой зовут», — сообщила она. «Жень, у меня нет критических дней, но встречаться с тобой я не буду. Ни сегодня, ни потом. Была без радости любовь, разлука будет без печали. Ок?» «Чего тебя сегодня на какие-то пошлости тянет?» Женюсик поморщился, потому что мнил себя эстетом. «Ты мне можешь объяснить, что происходит вообще? Ты меня что, бросаешь?» «Наверное». Влада немного подумала и утвердительно тряхнула головой. «Точно, Жень, это именно так называется. Я тебя бросаю. Но если тебе от этого будет легче, то можешь считать, что это ты меня бросаешь. Мне, ей-богу, без разницы». Произнося эти слова, Влада вдруг почувствовала себя настолько свободной, что ей показалось, что она сейчас взлетит. «Нет, я все-таки не понял. Какая муха тебя укусила? Все же было хорошо еще на позапрошлой неделе». «Да не было хорошо», — грустно сказала Влада. «Привычно, без надрыва, рутинно, но нехорошо». «Тебя же вроде все устраивало». Женюсик выглядел растерянным. «Устраивало», — согласилась Влада. «А теперь перестала. Такое же может быть, правда?» «Но почему?» «Как ответить на вопрос, на который ты и сама не знаешь ответа?» Влада посмотрела на свою тарелку, где сиротливо лежала половина заказанного ею куска свинины. Больше она не осилила, хотя очень любила мясо, которое в Бурате готовили просто божественно. При виде Женюсика у нее сегодня кусок в горло не лез. «Не знаю, поймешь ли ты», — сказала она медленно. «Но я недавно прочитала в интернете пост одного психолога, где говорилось о том, что самое страшное в жизни — это довольствоваться половиной порции. То есть, когда у тебя есть полная порция еды, то ты наедаешься. Когда еды нет совсем, ты голоден, но это заставляет тебя отправляться на поиски. А вот когда у тебя есть полпорции, ты и наесться досыта не можешь, и на поиски другой еды не идешь. Вот же она у тебя на тарелке, и тебе кажется, что если потуже затянуть пояс, то этого хватит. А на деле ты просто худеешь и чахнешь, и рано или поздно умрешь от недоедания. Я больше не хочу довольствоваться половиной порции, Жень». «То есть я половина порции?» — сказал Женюсик. Вид у него был оскорбленный. «Помнится, раньше ты и не жаловалась, особенно в постели». Закончить все это тягостное объяснение нужно было быстро и навсегда. Влада понимала, что больше не вынесет присутствие этого мужчины в своей жизни. «Я притворялась», — устало сказала она. «Не хотела тебя обижать. Ты так себе любовник, Жень. Слишком зацикленный на себе. Но это как раз нормально, потому что ты в принципе такой. По жизни». «Сука», — с оттяжкой сказал ее бывший любовник. Вся его благообразность куда-то слетела, явив истинное лицо, напоминающее сейчас свиное рыло. «Богатая, избалованная, фригидная сука. Вот ты кто! Думаешь, деньгами меня купила? Да меня наизнанку выворачивала от тебя все это время. Я с тобой спал только потому, что через твою фирму у меня 2/3 плана проходило. Я бы иначе в твою сторону не то что не посмотрел, я даже бы не плюнул. Ну, значит, накрылись твои 2/3 плана, — безмятежно сказала Влада. Ей отчего-то стало весело и легко-легко, как бывало только в детстве. Сегодня же позвоню твоему директору, что либо он меняет мне менеджера, либо я буду покупать расходники в другом месте. Что ты так на меня смотришь, дорогой? Я же сука. Чего другого ты от меня ожидал? А сейчас приятно оставаться. Кстати, в первый и в последний раз за обед платишь ты. Должен же ты хотя бы напоследок почувствовать себя мужиком. Встав из-за стола, она танцующей походкой пошла к выходу, не оглядываясь на оставленное за спиной прошлое. Ничего ей было не жаль. Ни капельки. Спустившись вниз к гардеробу, она натянула невесомую шубку, с удовольствием посмотрела в зеркало на свое серо-дымчатое отражение, подмигнула сама себе и, достав из кармана телефон, быстро внесла телефон Женюсика в черный список. «Один, совсем один!» Вспомнился ей бородатый анекдот, в котором мужик после похорон жены повторял эту фразу с возрастающей по степени радости интонацией. Еще совсем недавно Влада Громова не сомневалась, что успешной женщине, какой бы самодостаточной она ни была, негоже быть одинокой. Для статуса и уверенности в себе в ее жизни обязательно должен присутствовать мужчина, пусть даже такой недоделанный, как Женюсик. «Нет». «Лучше голодать, чем довольствоваться половиной порции», — строго сказала она самой себе. «Я достойна лучшего, и я уверена, что все у меня будет хорошо». Повторяя себе эти слова как мантру, она вернулась в офис. Не успела Влада зайти в кабинет, как на пороге появилась Ксюша. Выглядела она еще более расстроенной, чем утром. «Что еще случилось?» — спросила Влада. Когда так вышло, что почему-то от жизни она теперь ждала только плохих новостей, и никакие мантры не помогали? «Владислава Игоревна, я знаю, что пропало, когда ваш кабинет обыскивали», — сказала она. «И что же?» «Запасная связка ключей от вашей квартиры, которая лежала в столе». «Что?» «Да, вы ушли, а я решила проверить. Мне казалось, что так не бывает, чтобы что-то искали, но ничего не взяли». «Связка лежала в верхнем ящике. Вы же сами ее туда положили, чтобы я могла в случае необходимости съездить к вам домой». «Да, действительно. Не часто, но Влада просила Ксюшу выгулить днем собаку или отвезти домой какие-то сделанные не вовремя покупки. Запасная связка хранилась на работе и на тот случай, если она вдруг потеряет свои ключи. Двери, замки у нее были очень дорогие, взламывать не хотелось». И вот ключи пропали. Получается, не было никакой необходимости обыскивать ее сумку в ресторане. Но, тем не менее, это произошло. Зачем, если целью были не ключи? От всех этих вопросов и связанного с ними волнения Владу внезапно зазнобило. Когда ты чувствуешь, что твой дом и офис перестают быть привычной надежной крепостью, то поневоле заволнуешься. Даже если ты железная кнопка. «Ладно, Ксюш», — сказала она устало, — «найдутся мои ключи. А если нет, так я все равно после пятничного вторжения собиралась еще один замок врезать, в крайнем случае всю дверь поменять. Это всего-навсего вопрос денег. Не переживай за меня». «Может, все-таки в полицию?» В голосе помощницы звучала безнадежность. «Владислава Игоревна, вы же одна живете. Страшно!» «Ну да». Влада вдруг вспомнила, как вот уже 3 ночи просыпалась от малейшего шороха, несмотря на то, что, ложась спать, ставила квартиру на сигнализацию. У нее был шанс провести сегодняшнюю ночь не одной, слыша мужское дыхание рядом. Точнее, храп, чё уж там. Из-за того, что Женюсик храпел, она и не любила, когда он оставался на ночь, предпочитая выпроваживать любимого в гостиницу. Если бы она вдруг с ним не порвала, то сегодня, скорее всего, оставила бы у себя, чтобы хотя бы одну ночь не просыпаться в поту от страха. Но сделанного, как говорится, не воротишь, значит, и думать об этом незачем. «Ты иди сейчас, Ксюш», — попросила она. «У меня работы до чертиков, а я в разъездах целый день, да еще в разговорах каких-то дурацких». «Да, конечно», — спохватилась девушка виновата, пошла к выходу, но остановилась в дверях. «Ой, Владислава Игоревна, я совсем забыла. Я же выяснила, кто из посторонних был в офисе в пятницу». Влада уставилась на нее, изобразив лицом полное внимание. «Один из бонс областной больницы». Влада почувствовала, как у нее обрывается и летит куда-то вниз сердце. Словосочетание «областная больница» творило с ней что-то непонятное, не поддающееся логическому объяснению. «Кто именно? Не главврач же?» Голос сорвался, поехал куда-то вверх. В ее музыкальной школе это называлось «дать петуха». «Нет, конечно», — удивилась Ксюша. «Что ему тут делать?» «Этот, который полгода назад рентгеновские аппараты забирал. Тихомиров». «Олег». Олег приезжал к ней в офис в пятницу, не дождался, пока она придет со склада, и уехал. Да еще ни словом не обмолвился о своем визите позже. «Ну да», — ответила на заданный ею вопрос Ксюша. «Девочки из отдела продаж проводили его в ваш кабинет, предложили кофе, сказали, что вы скоро придете, даже позвать предложили. Он ответил, что не стоит вас отвлекать и что он подождет. Через какое-то время он заглянул к ним, сказал, что у него появилось срочное дело, и ждать он вас не будет. Просто позже позвонит». «Он не звонил?» «Нет», — покачала головой Влада. «Он не звонил. Очень странно. Очень. Но я выясню, Ксюша, не беспокойся. Спасибо, что спросила у девочек. Интересно, почему они мне ничего не сказали?» Впрочем, в этом как раз ничего странного не было. Когда она вернулась в офис со склада, все суетились, заказывая пиццу на обед. Влада тоже включилась в эту пятничную суету, а потом они все вместе ели эту самую пиццу, и, разумеется, несостоявшийся визит Тихомирова вылетел у девчонок из головы. Итак, примем за аксиому, что дражайший Олег Палыч нарезает круги вокруг Владиславы Громовой. Его приезд в офис, совпавший с пропажей ключей, присутствие в ресторане в тот момент, когда у нее обыскали сумку, и активность медсистем по выявлению косяков в работе Тихомирова не могут быть простым совпадением. И что он хочет при таком раскладе? Отомстить? Но черт побери, как? Конечно, у Влады было немало конкурентов, точивших зуб на ее контракты, ее связи с поставщиками и ее умение работать. Вполне возможно, что Тихомиров кормился из рук кого-то из них, пытаясь получить инсайдерскую информацию, способную ослабить позиции медсистем на рынке. Но обыск в ее квартире все равно не укладывался в эту парадигму. Зачем нарушать неприкосновенность чужого жилища, понимая, что если попадешься, то огребешь нехилые проблемы? Это стоит делать только ради чего-то действительно значимого. Но ничего такого в квартире Влады не имелось. Не переставая думать о странной череде событий, происходящих в ее жизни в последнюю неделю, она механически разбиралась с запланированными на сегодня делами, которых было немало, вычеркивая их из составленного утром списка. Рабочий день мог считаться законченным только тогда, когда последняя запись оказывалась перечеркнутой. Этому давно заведенному правилу Влада следовала неукоснительно. В ежедневнике оставалась всего одна строчка — посмотреть поступление за день и расписать обязательные платежи на завтра, когда Влада поняла, что больше не может. Нет, физически она не устала, и время на часах еще было по ее меркам детское — 7 вечера. Работать и работать, тем более что сегодня ее никто нигде не ждал. Но моральных сил не осталось. Внутри росло чувство какой-то непонятной тоски, как будто все, что она делала, разом потеряло смысл. Чтобы нащупать опору, ту, что была у нее всегда, она набрала номер сына. «Мамулик!» — услышала она жизнерадостный голос в трубке. «Ты меня извини, но я не могу разговаривать. У меня, видишь ли, свидание. У тебя все в порядке?» У нее тоже могло быть сегодня свидание. Но она стерла даже мимолетную его возможность. Это было глупо. Но в данный момент Влада остро завидовала сыну. «Да, в полном порядке», — сказала она, с трудом сдерживая слезы. «А у тебя?» «И у меня?» «Все, мамуль, я побежал, позвоню завтра, ок?» «Ок», — вздохнула она. Ветер, свистящий в душе, ощущался все сильнее. Сама не зная, зачем она это делает, Влада полезла в WhatsApp и быстро набрала сообщение Владимиру Радецкому. «Вы освободились на сегодня?» Почти моментально телефон пискнул, принеся ответ. «Нет, от работы — да, но у меня сегодня по графику железяки». Видимо, железяки означали «спортзал». Но Владе все равно стало грустно. Она сама ни у кого сегодня не стояла в графике. Впрочем, как и всегда. Как там было в фильме «Вокзал для двоих»? «Сама Верочка, не маленькая, сама». Чтобы сохранить лицо и не показать, что ее что-то расстроило, она набрала новое сообщение. «Гвозди бы делать из этих людей». И тут же прочитала. «Стараюсь сохранить привлекательность. В первую очередь сексуальную». «Вам это удалось. Уже», — ответила она цитатой из еще одного хорошего советского фильма. «Или усилить хочется?» «Если это важно для тебя, то ты найдешь время, возможность и способ. Если нет — оправдание», — прочитала Влада в ответ. И снова спросила. «А мы ищем время и возможности или оправдание?» Замерев в ожидании ответа. Телефон молчал. Прошла минута, 5, 10. На 14-й минуте Влада отмерла, осознав, что все это время сидела, не двигаясь и неотрывно глядя на экран с перепиской, как кролик перед удавом. Что же это такое? Наверное, нужно было рассердиться на себя за взявшееся невесть откуда слабоволие. Но телефон снова пискнул, давая возможность сфокусировать внимание на появившейся там строчке. Время и возможности. Прочитав сообщение, Влада вздохнула. Искать время и возможности двум взрослым, состоявшимся в жизни людям, всегда сложно. И притираться сложно. И царапаться о чужие зазубрины, нанесенные жизнью, придется. Сложно это. Очень. Но никто и не обещал, что будет легко. Никогда. Ее немного смущало, что она никогда и ничего не слышала о личной жизни Радецкого и даже не знала, женат ли он или в разводе. С одной стороны, он имел возможность писать ей до глубокой ночи, и это никого не напрягало. С другой, вряд ли столь потрясающий мужик был свободен, а влипать в отношения с женатым человеком Влада не хотела. Плавали, знаем. Свидание украдкой, бросаемые тайком взгляды на часы, неуклюжая ложь и постоянные оправдания. Одиночество на любые праздники? Нет. Такая жизнь ей была не по нраву. Не могло быть от нее никакого удовольствия, только постоянная боль. А раз так, то надо закончить все еще до начала. Еще раз вздохнув, Влада силой воли заставила себя вернуться к работе и выполнить намеченное на сегодня. Она бы в любом случае поступила так, даже если бы ее терпеливо ждал Женюсик. Но никто ее не ждал. У всех были свои дела, своя жизнь, в которой не было места Владе Громовой. Завершив, наконец, дела и вычеркнув последнюю строчку в ежедневнике с такой силой, что под стержнем ручки порвалась бумага, она поехала домой, где ее ждал соскучившийся Беня. Вечер вторника был совсем обычным. Тек себе не спеша, без всплесков и потрясений. Есть Владе не хотелось. Была у ее организма такая особенность. В моменты особых волнений он просто прекращал нуждаться в еде, которую приходилось впихивать в себя насильно ради здоровья. Вот и сегодня в обед она съела всего ничего, но чувства голода не было. Наоборот, при мысли о еде немного мутило. Поэтому Влада порезала себе 2 яблока и 1 банан и завалилась в кровать, бездумно уставясь в телевизор. Привычный релакс не помогал. Внутреннее напряжение не отпускало. Она словно чего-то ждала. Вот-вот, вот-вот, ну сейчас же. Звякнул телефон, и она встрепенулась, схватила его с тумбочки, разочарованно увидев, что присланное сообщение от подруги, с которой они не общались, кажется, целую вечность. «Ты куда пропала?» — спрашивала та. «У тебя все в порядке? Ты в делах или в мечтах?» Если бы Влада могла ответить на этот вопрос хотя бы самой себе. «Все в порядке. Дел много. Давай потом». Написала она, зная, что подруга не обидится. Не такой у нее был характер. Телефон снова звякнул. На этот раз подруга прислала подмигивающий смайлик. Влада вернула телефон на тумбочку, с ожесточением захрустела яблоком, которое казалось совершенно безвкусным, словно сделанным из картона. Тьфу ты, пакость! «Упс!» — снова сообщил телефон. Сердце покатилось куда-то вниз, словно догоняя проглоченный яблочный ломтик. Это пришло сообщение от одного из поставщиков, уточняющего какую-то позицию по договору. Что за люди? Откуда у них берется эта готовность работать ночью? Упс. Ксюша спрашивала, все ли у нее в порядке. Господи, да что же помощница привязалась с этой ненужной никому заботой? Конечно, у Влады все в порядке, она же не ребенок. Упс, упс, упс. Владе написали: «Мама, двоюродная сестра и Ира Веретьева, отпрашивающаяся на завтра с работы из-за того, что заболела дочка». Да что им всем от нее надо-то? Каждый раз, как приходит сообщение, у нее в душе расцветает и, не родившись, умирает надежда. Если ей сегодня напишет кто-нибудь еще, то, пожалуй, душа не выдержит этих бесконечных похорон. Упс! В очередной раз вздрогнув, Влада обреченно взяла с тумбочки телефон. «Радецкий Владимир Николаевич», — доложил экран, словно подмигнул. «Ну да, 23:15. Чему удивляться?» Она открыла сообщение, которое оказалось стихотворением. «Когда мы встретимся однажды и познакомимся, конечно...» Стихотворение Петра Давыдова. Такими строками начиналось оно. Когда ей последний раз присылали стихи? Не стоит и напрягаться, вспоминая. Никогда. «Еще», — попросила она в ответ. И тут же получила еще одно стихотворение, первое четверостишие которого заставило сердце забиться быстро-быстро. «Так хочется дотронуться, так страшно прикоснуться». Стихотворение Анны Брезовской. Вот спрашивается, что на это отвечать? Впрочем, отвечать ничего и не пришлось, поскольку сразу последовало сообщение в прозе. «Владислава Игоревна, давайте завтра поужинаем вместе. Вы какой ресторан предпочитаете?» «Количество народа в ресторане имеет значение?» — отбила она. «А что зависит от народа?» — не понял Радецкий. «Степень приватности». «Владислава Игоревна, душа моя, падение должно быть публичным», — прочитала она и засмеялась. «Можете выбирать ресторан исключительно в зависимости от вкусовых предпочтений. Все остальное не имеет значения». «Так значит, появляться с ней в людных местах Радецкий не боится?» «Запишем в плюс. Хотя, положа руку на сердце, ужин в ресторане вряд ли может его скомпрометировать». Тем более с ней, с Владой. Такой ужин вполне может быть деловым. У нее они проходят чуть ли не каждую неделю, и никогда Влада не думала о том, как это выглядит со стороны. «Бурата!» — ответила она, устав от мыслей наперегонки, скачущих в голове. «Договорились? 19:00». Пришел ответ, и тут же следующее сообщение. «Спокойной ночи, поборница общественной морали». Мимолетно огорчившись, что на сегодня переписка, судя по всему, закончена, Влада доела свои яблоки, с внезапно проснувшимся аппетитом сварганила себе огромный тост с сыром и авокадо, выпила чашку чаю и снова улеглась в постель, выключив телевизор. Ей нужно было придумать, что надеть на завтрашнее свидание, то есть, разумеется, просто встречу. Перед тем, как переключить телефон в беззвучный режим, она настроила на сообщение Владимира Радецкого другой звуковой сигнал, отличной от всех остальных. Не будет она больше вздрагивать от каждого присланного сообщения. Вот не будет, и все. Для этого она скачала из магазина приложений новый рингтон. И это был знаменитый «Марш Радецкого». Что же еще?